«Глисты», — категорично сказал ветеринар. Я сидела на краешке стула, как школьница, сунув ладони между колен. Тита успокоилась, заигрывала с пальцем ветеринара, и вообще ей явно стало лучше. «Доктор, но ее сегодня на моих глазах ударили. Мне показалось, что в живот, и потом ей было больно, когда я дотрагивалась до ее животика. При глистах живот всегда болит. Никаких следов травмы я не вижу. И еще ее рвало чем-то отвратительно зеленым. Неудивительно. Кошки сохраняют генетическое знание о методах самолечения. Некоторые виды трав вызывают рвоту, так кошки и собаки чистят себе желудок в случае недомогания. Другие виды поедаются кошками как витаминная добавка. Но это касается только земных трав. Местные всегда вызывают рвоту. Но кошки о том не догадываются. Кстати, это не она, а он, котик». Я опешила. «Доктор, но ведь у котика должны быть...» «У него есть все, что полагается. Это первый ваш котенок?» «Да». «Не удивляйтесь. У котят пол не так очевиден, как у щенят или других детенышей». «Но ведь я слышала, что котики очень игривые, а она, он, был спокойным». «Характер у всех разный. К тому же он плохо себя чувствовал и из-за этого мог быть вялым. Чем вы его кормили?» «Я назвала марку корма». «Совершенно не подходит для котят этого возраста. Впрочем, я напишу вам в рекомендациях». Ветеринар отвернулся от котенка и раскрыл свой монитор. «Итак, глистная инвазия. Надо сделать анализы, затем пролечить, лучше в клинике, поскольку симптомы указывают на сильную инвазию. Вы его прививали?» «Нет». «Доктор, видите ли, это найденыш». «Вот как?» «Я рассказала историю с появлением Титы, видимо, все-таки Тито». Ветеринар неожиданно заинтересовался, посмотрел на меня, нахмурившись. «Когда, вы говорите, он у вас появился?» «У меня в прошлую среду. Домовладелица говорит, что он прибился к дому в понедельник. Я, конечно, удивилась, впервые вижу бесхозную кошку». «Тем более породистую», — добавил ветеринар. «Сеньорита Кастро, в прошлые выходные случилась беда. Неизвестные сектанты совершили жертвоприношение. Украли породистую кошку вместе с тремя котятами и убили самым жестоким образом. В помете было 4 котенка. Один исчез. Котенок был очень красивого окраса. Красный мрамор на серебре с белым. Вот». Ветеринар подхватил Тита под грудь и поставил передо мной. «Та же порода. Красный мрамор на серебре. С белыми носочками и манишкой. В точности соответствует описанию». «Невероятно. А то, что у него лишние пальчики, не опасно?» «Нисколько. Полидактилия весьма распространенная особенность у породистых кошек. После переселения наши заводчики располагали весьма ограниченным генофондом, поэтому в некоторых породах полидактилия доходит до 80%. У вашего котика она выражена очень, я бы сказал, изящно». «Значит, у него есть хозяин», — сказала я с непонятной мне самой грустью. «Остается лишь связаться с ним». «У него нет хозяина», — отрезал ветеринар. «Потому что, сеньорита Кастро, в Мехико нет никаких сектантов. Свою кошку с котятами он убил сам. Как только полиция за него взялась, он тут же во всем сознался. И жалел лишь о том, что рыжий сбежал. Он сумасшедший, этот человек. Хотя я не знаю, как можно называть его человеком. Он твердил, что во всем виноват сбежавший котенок. Мол, если бы удалось его убить, все бы получилось. Никакая полиция не нашла бы, к чему прицепиться». «Кошмар», — искренне сказала я. «И вы думаете, это тот самый котенок?» «Возможно. По крайней мере, больше никто не жаловался на то, что у него исчез породистый котенок. Сеньорита Кастро, вам известно, сколько стоит котик такой породы?» 15 000 песо. И это если он ничем не выделяется, средненький такой котик. А если вам повезло подобрать именно того котенка, он стоит в 2 раза больше». Я невежливо, зато выразительно засвистела. «То-то», — кивнул ветеринар. «Я понимаю, конечно, что у вас нет денег обслуживать элитного кота, поэтому я зарегистрирую его как беспородного. Но если вдруг, простите за излишнюю прямоту, вам удастся выйти замуж за обеспеченного человека, я отдам контакты заводчицы. Всегда можно пройти ДНК-тесты и восстановить родословную вашего котенка». «Что это за порода-то?» Мейн-кун – очень редкая порода, истинно американская. Она, конечно, североамериканская, но все же с нашего континента. Мне доводилось слыхать, что даже на Земле совершенно чистых линий мейн-кунов осталось буквально одна или две. «Придется мне найти богатого мужа», — фыркнула я. «Да уж, постарайтесь, а то в породе станет одним ценным женихом меньше. Сходите на выставку кошек, в конце концов. Ну что же, регистрируем котенка. Как вы его назовете?» «Тита. Теперь, видимо, Тито». «Самая распространенная домашняя кличка для котов», — кивнул ветеринар. «Ваши данные, пожалуйста». Через 5 минут Тито получил индивидуальный чип. Мои заверения, что я непременно за ним вернусь. Что-то мне показалось, ветеринар не расстроился бы, уйди я с концами, даже не заплатив за лечение. И аккуратную клеточку на период лечения. Я вышла на улицу. Давно стемнело. На ясном небе читался непривычный рисунок звезд. Похоже, завтра дождя тоже не будет. Летом жди засухи. Я запрокинула голову. Если бы мы до сих пор летали на досветовой тяге, мне до базы пришлось бы пилить лет 500, а до земли не долетел бы даже тот прах, в который превратился мой труп. Но мы ходим на двигателях нового поколения. 5 суток. Всего 5 суток. В среднем. На самом деле, на очень хорошем корабле и без остановок пересадок 3,5. Прямо до базы, но не считая посадочного времени. Так близко. Я села в машину. А то оставить котенка ветеринару? Он уж точно сумеет позаботиться о Тито. Ишь, как ручонки-то затряслись, когда он узнал звереныша. 30 000 песо. Мать моя женщина, охренеть же можно. Обучение в колледже стоит 10 000 в год. А тут котенок, малюсенький, стоит больше, чем практически гарантия обеспеченной жизни. С другой стороны, хорошо выращенный котик такой породы и есть гарантия обеспеченной жизни. Вязки, котята, это же все деньги. Нафиг. Не оставлю. Мало того, проведу все нужные тесты и получу его родословную. А потом заберу с собой. Придумаю как. Макс будет рад. Только сейчас я поняла, что котик удивительно похож на него. В понедельник я встала, совершенно не выспавшийся. Впервые за весь последний год. Да что год? Впервые со школьных лет. Бывало, что мне доводилось спать по 3 часа за 2 суток. И то я вскакивала свеженькая, готовая на любые подвиги. Я сидела на кровати, щупая босыми пальцами ног жесткий коврик и чувствовала себя разбитой и постаревшей. Даже спину ломила. Не хотелось ничего делать, хотелось завалиться обратно, накрыться одеялом с головой и спать, спать, спать. Жаль, что нельзя. Проковыляв в душевую, я со стоном зевнула и открыла кран. Опять чуть теплая. Похоже, домовладелица сегодня проспала и включила котел слишком поздно. Проклятье! Теперь мыться и стучать зубами от холода. Положим, когда я училась, горячую воду в кампусе намеренно давали на 2 часа вечером и то зимой. Но то в кампусе, а то в Эльдорадо. Между прочим, у меня в договоре аренды прописано, что теплая вода должна быть круглосуточно. Минимальная температура не ниже 36 градусов, а не 25, как сейчас. Я за это плачу деньги. И что характерно, своим трудом заработанные деньги. Я в ходе миссии, что называется, на подножном корму. Бюджет мне выделяют только под конкретные задачи, а вот условия жизни я обеспечиваю самостоятельно. Впрочем, от идеи прямо сейчас поругаться с домовладелицей я отказалась. Лень и противно. Опять же, а вдруг она мстительная? Еще запретит мне котенка держать. И куда тогда девать несчастного Тита? Тео с Луизой материально не потянут содержание, это я поняла, поглядев вчера на предварительный счет за визит к врачу. Страшно недовольная всем миром, я поехала на работу. Выполнила обычные для понедельника заказы, обнаружила, что вся середина дня у меня свободна. Я заглянула к ветеринару, проведала Тита. Котенок безмятежно дрых, ветеринар встретил меня как особу королевской крови, честное слово. Поведал, что котенок страдал от нескольких видов паразитов. Но лечение начато, через недельку можно будет забрать пациента домой. Я заподозрила, что накануне поступила неправильно, оплатив счет полностью. Похоже, я была редким исключением среди клиентов. Надо было дать 10% и сказать, что на продолжение банкета лучше не надеяться. Ничего, у меня еще все впереди. Я взяла у ветеринара контакт предполагаемой заводчицы, сделала несколько снимков Тита, благо он как раз проснулся, попросила собрать необходимые для идентификации котенка анализы. Зажав под мышкой симпатичный и тщательно запечатанный контейнер с пробирками, я, насвистывая, вышла на парковку и села в машину. Тут-то меня и настигло сразу 6 писем. 1 от Ариньо, 5 от Энрике. Что мне там желал сообщить Энрике, я даже читать не стала. А Ариньо просил о встрече в кафе при музее литературы. Я прикинула, что мне совсем не помешает книжка о породе мейн-кун. Ответила, что буду в этом кафе к 2 часам. Затем написала вероятной заводчице и поехала в фелинологический клуб. В клубе мне выкатили такой безумный счет за составление генной карты котенка, заключение о его породности и происхождении, что я не выдержала и устроила скандал в лучшем эльдорадском стиле. Нет, я все понимаю. Порода дорогая, редкая, но не может же анализ ДНК кошки стоить дороже, чем анализ ДНК человека. Компьютеру глубоко пофигу, кошка породистая или нет. Он затратит одинаковое количество времени и энергии на анализ что мейн-куна, что дворняшки. Дать заключение по мейн-куну даже проще, потому что этих кошек мало, и база данных крохотная. Я еще понимаю, родословная может быть дорогой, но не анализ. И не надо мне твердить, мол, в счет включена стоимость родословной. Во-первых, я этого пункта не увидела. Во-вторых, котенок мог оказаться и беспородным. А в-третьих, это навязанная услуга. Я ведь могу и не захотеть получать родословную. Потом явилась заводчица, и скандал набрал повышенные обороты. Меня обвинили в том, что я украла котенка. Это еще до результатов анализов. Ага. В том, что я помогала мерзавцу убивать кошку и ее приплод. Нет, мне тоже интересно, каким образом котенок преодолел почти 5 километров от места гибели своей матери до моего дома. Но при чем тут я? Я подобрала его, когда он уже несколько дней жил в доме. В общем, заводчица мне не понравилась. Я ей тоже. Хорошо, хоть у секретаря клуба хватило мозгов не вызвать полицию, как того требовала заводчица. Конечно, я понимала ее мотивы. Убитая кошка была ценным племенным животным. Ее потенциал при продаже недооценили. Она выглядела очень скромно на фоне своих братьев и сестер. Впоследствии заводчица пыталась выкупить кошку обратно, но безрезультатно. Тогда она убедила владельца свести кошку с лучшим котом с условием, что всех котят он продаст ей оптом. Со скидкой. Владелец не очень-то хотел связываться с котятами, но поддался на уговоры. Теперь весь драгоценный помет погиб вместе с мамой. Зато появилась чудесная возможность забрать единственного выжившего котика совершенно бесплатно. В долгу я не осталась, наговорив порядочно гадостей. Заводчица заткнулась, всем своим видом показав, что затишье временное, что война объявлена и реванш не заставит себя долго ждать. Я уже почти мечтала, чтобы тест ДНК дал отрицательный результат. Мне пришлось ждать 30 минут. Затем секретарь клуба с фальшивой любезностью сообщила: «Ответ положительный. Это действительно тот самый котенок. И теперь мне придется собрать массу документов, чтобы подтвердить свое право владеть этим животным. А если я хочу получить родословную, то мне необходимо заплатить вступительный взнос в клуб, а также гарантировать участие котенка во всех зоотехнических мероприятиях клуба. Лучшей гарантией, как считалось в клубе, была оплата этих самых мероприятий авансом. Сумму мне назвали такую, что я дар речи потеряла». Секретарь при этом безразличным тоном обронила: «Я в любой момент могу вернуть котенка заводчице, раз уж мне не по карману его содержание». Прошипев, что в таком случае буду держать его как беспородного, я покинула клуб. На парковке у музея литературы я была за 5 минут до назначенного Ариньо времени и сразу же увидела его, выходящего из машины. Он приветливо поздоровался, я бы даже сказала, контрастно приветливо на фоне того, как меня приняли в кошачьем клубе. «Вы чем-то огорчены?» — весьма проницательно заметил он. «Прошу прощения, это личное». «О, надеюсь, вас огорчил не наш общий знакомый». Я вынужденно рассмеялась. «Нет. Могу ли я помочь вам?» «Думаю, что нет. И все-таки я посмотрела ему в глаза. Я бы хотел помочь вам», — произнес он с нажимом. Я пожала плечами, потом показала фото котенка. Вот причина. Симпатичный. И чем же столь крохотное животное могло огорчить вас? Я рассказала всю историю с того момента, как нашла котенка, и до визита в клуб. «Люди», — вздохнула Ариньо, — «некоторые слабые души становятся поразительно заносчивыми, если видят, что в них заинтересованы. Отвратительное качество, как по мне. Вы правильно ответили им. А сейчас еще я добавлю. Ну-ка, дайте мне контакт этого клуба». Прямо при мне он позвонил секретарю, представился, сказал, что подумывал приобрести котенка у одной известной заводчицы мейн-кунов, но теперь отказался от этой идеи. Ему рассказали, какова эта заводчица в общении, и он не верит, что у столь мелочного, завистливого, жадного и безжалостного человека могут быть хорошие кошки. Ей бы радоваться, что после ужасной трагедии один котик выжил, ей бы облизывать спасительницу котенка, объяснять, как растить и воспитывать драгоценное животное, помогать советам и делиться опытом. А она как поступает? Определенно. С нею невозможно иметь дело, и он, пожалуй, купит не котенка, а щеночка, поскольку фелинологический клуб проводит нездоровую политику, поддерживая скандальных заводчиц, а неприличных покупателей. «Вот и все», — сказал он мне со слабой улыбкой. «Считайте, ваши проблемы больше нет. Благодарю вас». «О, не стоит. Покажите мне потом вашего красавца. Я и в самом деле подумываю кого-нибудь завести. Внучка просит. У одного знакомого есть попугай Жако. Девочке нравится птица. Но птице не нравятся дети. Я склонялся скорее к небольшой собачке. Благо, у другого моего знакомого целый выводок пшеничных терьеров, и наблюдать за играми собак — одно удовольствие. Но, возможно, крупная кошка будет даже лучше. Надеюсь, в этом клубе не единственная заводчица, поскольку меня совершенно не тянет общаться с особой, которая отнеслась к вам так плохо». Тем временем мы вошли в здание музея. Ариньо внезапно спросил. «Скажите, сеньорита Кастро, нравятся ли вам стихи Роберта Бёрнса?» Я не вздрогнула. Первая из кодовых фраз для распознавания своих в агентурной сети. А с другой стороны, Бёрнс в Эльдорадо считался борцом за независимость Шотландии от британского содружества. На этом основании в школьную программу были включены три его произведения. На мой взгляд, ни за что Бёрнс не боролся. Он просто до одури любил свою страну. Не одно и то же. Но Бёрнс давно умер. Ему уже наплевать, что там о нем думают эльдорадцы и как они толкуют его лирику. Хочется им видеть подоплеку в умении просто радоваться жизни? Да пускай. Несколько смущало, что в деревенской и даже пригородной школе литературу по расширенной программе не давали. Но тут многое зависело от личности учителя. Мог воткнуть факультативно, по своему желанию, как и тех, кого полагалось упомянуть в ответе на первую фразу кода. Кажется, его поэзия есть в школьной программе. Уточнил Ариньо, видя мою заминку. По крайней мере, в мое время была. В моей школе не было, но мне повезло. Я попала к учителю, искренне увлеченному предметом. И за пределами уроков он довольно много рассказывал нам о мировой литературе. Пожалуй, Бёрнс мне нравится, но не так сильно, как Пушкин. Вообще, из всех иностранцев мне больше всех по душе Пушкин как поэт, Сигрид Уинсетт как прозаик и Шекспир как драматург. «Неплохой вкус», — кивнул Ариньо, слегка успокоившись. И нараспев произнес две строки из Гегеля. Я ответила цитаты из «Троецарствия». С полминуты мы перекидывались фразами кода, причем я могла бы поклясться, что моему собеседнику доставляет истинное удовольствие цитировать великих авторов прошлого. «Признайтесь, сеньорита Кастро», — смешливо прищурился Ариньо после того, как наш обмен любезностями завершился. «Вы в самом деле читали хоть кого-то из них?» «Вы не поверите. Почти всех. Честно говоря, я не читала «Троецарствие», но смотрела фильм. И Гегеля прошла в виде выжимки». «Что, неужели и Сигрид Уинслет читали?» «Поразительно. На мой взгляд, у нее нет чувства меры. Ее эпичность в какой-то момент переросла в занудность». «Я читала ее еще в школе, и она произвела на меня очень сильное впечатление». «Ну, если так. Ребенка и подростка этот сумрачный мистицизм действительно мог впечатлить. И, пожалуй, соглашусь, что на фоне некоторых немецких авторов она не очень занудна. Ну, конечно, меня всегда смешило, когда авторы старой, тесной Европы пытались исследовать бытовые чувства своих героев, отыскать в них нечто великое или ужасное, или даже волшебное. Не зря же во всей эпохе за великим и волшебным люди ехали в Латинскую Америку. Нет в Европе волшебства, смотря что вы вкладываете в понятие «Европа». О, конечно. Если вспомнить, что географически в Европу входит еще Турция, страны Кавказа, наконец, Россия, тогда да. Наши классики относились к России и к ее народу с большим уважением. Но я обратил внимание, что русские как раз не увлекались мистическими самокопаниями. Да и внутренний мир героев они давали преимущественно широкими мазками, предоставляя читателю самому додумывать детали. Исключение в этом правили, как ни странно, не Достоевский или Толстой, а Чехов. Но Чехов, к счастью, не увлекался эпическими полотнами. Пройдя через музей, мы вышли в кафе, почти пустое в этот час. Только за одним из столиков в углу сидел человек. И я не удивилась, узнав в нем Хосе. «У меня один важный вопрос», — сказал Ариньо, когда мы присоединились к Хосе, касающийся сеньорита Кастро. «Правильно ли я понимаю, что...» «Нет», — сказал Хосе. «Долорес здесь временно. Но мы сами не знаем, насколько это затянется. Она вообще пока не удел». «О-о-о», — Ариньо покачал головой. «Не буду скрывать, мне приятно познакомиться с сеньоритой Кастро. И, честно говоря, я подумал, что человек с такой подготовкой здесь не случайно». «Конечно», — спохватился он, — «в первую секунду я принял ее за маленькую хитрую бестию, решившую во что бы то ни стало окрутить нашего балбеса Энрике. Энрике уже не юнец, жениться ему нужно. Однако я полагал, что нам подойдет девушка несколько иного склада. Хваткая девица из народа, которая не тушуется в высшем обществе, это, знаете ли, бомба. Она может стать как союзником, так и врагом. Но хуже всего, что она в любом случае будет себе на уме. И на первое место поставит интересы даже не своей семьи, а свои личные. Но тут сеньорита Кастро передала от тебя привет, и все встало на свои места. Должен признаться, поначалу мне в голову не пришло, что сеньорита Кастро не местная. Я даже мысленно перебрал некоторые провинциальные благородные семейства, полагая, что у кого-то из них дочь ушла якобы в монастырь, а в действительности храбро присоединилась к нашему общему делу. И лишь сегодня утром мне подумалось, что поразительно. Сеньорита Кастро, просто поразительно. Я по достоинству оценил иронию судьбы, которая допустила встречу сеньориты Кастро и Энрике. Я сумела удержаться от кривой усмешки. «Могу я попросить открыть небольшой секрет?» «Нет, без подробностей. Вас можно отнести к креолам новой формации. Но я не удивлюсь, если вы вовсе не мексиканка». Я подумала и сказала. «Славянка, у вас определенно талант и к перевоплощению, и к языкам. Каюсь. Глядя на вас, я впервые в жизни подумал, а ведь у меня сын чуть старше вас». «Нет-нет, не придавайте этому значения. Это всего лишь комплимент». Он покачал головой и повернулся к Хосе. «Но я не очень хорошо понимаю, чем могу помочь сеньорите Кастро в этой ситуации», — продолжил Ариньо. «Не понимаю, какую роль она играет». «Никакую», — ответил я. «Просто живу». «То есть вы в резерве?» «Можно сказать и так. А есть какие-то запреты, мешающие вам принимать участие в наших внутренних интригах?» Я жестом показала на Хосе, мол, у него спрашивайте. «У меня есть небольшая проблема. Действительно, небольшая. Я могу решить ее своими силами, но мне бы хотелось сохранить в тайне сам факт этой проблемы. А это затруднительно, если привлекать моих сограждан. Люди так устроены, что могут легко проболтаться. Лучше попросить помощь со стороны. Сеньорита Кастро, как мне видится, идеальная кандидатура. У нее превосходная легенда. И я еще приму меры, чтобы укрепить ее. К тому же мне на чип пришел вызов. Я проверила, ожидая, что это очередное послание от Энрике. И удивилась, увидев контакт филинологического клуба. Участвовать в обсуждении мне было без нужды. Решение всяко примет Хосе, поэтому я, извинившись, отошла от столика и ответила на вызов. «Синьорита Кастро», — уточнил мужской голос. «Мигель Наварро, я председатель клуба». «Чем могу быть полезна, сеньор Наварро?» «Я хотел бы извиниться за утренний инцидент. Мне жаль, что вы столкнулись с дурными манерами и самоуправством наших служащих. Не знаю, почему вам не сказали, для людей, владеющих животными нашего заведения, все анализы на происхождение совершенно бесплатны. Разумеется, при условии, что эти люди станут членами клуба и подпишут обязательство избегать размножения животных без санкций наших генетиков». «Сеньор Наварро, мне не по карману членство в вашем клубе. Тем более, что котенок за время бродяжничества насобирал паразитов и теперь проходит курс лечения. Это дорого. Мне придется выбирать, лечить котенка или вступать в клуб. Я смогу оплатить только что-то одно. И я предпочитаю вылечить котенка». «О, я понимаю. И рад, что вы с такой ответственностью подходите к своим обязанностям владельца. Конечно, забота о животном, о его нуждах у каждого из нас на первом месте. Я хочу сказать, что как раз сегодня у нас проводится акция. Вы можете стать членом клуба всего за 1 песо, если успеете прислать свои данные до 6 вечера. Тогда уже через час вы сможете забрать клубную карту и родословную вашего котенка. Но я должен предупредить, что ваша обязанность – представить котенка. Его необходимо зарегистрировать в клубе и получить клубный чип». «У него уже есть чип общей регистрации». «Нет, это другой чип. Вы говорите, он на лечении? Мы будем рады видеть вас с ним, когда курс лечения закончится». «Ну-ну, конечно будешь. И не только с ним, а желательно еще и с Ариньо». Я хмыкнула, отправила в клуб свои данные. Не успела вернуться к столику, как пришел ответ. «Поздравление новому члену клуба. Кто бы сомневался? Интересно, в клубе есть еще хоть один человек, купивший членство за 1 песо. «Что-то случилось?» — поинтересовался Хосе. «Я в 4-й раз за день поведала историю несчастного котенка. На этот раз со счастливым финалом». Ариньо посмеялся. «Я так и думал». «Котеночек», — протянул Хосе задумчиво. «Долорес, а знаете, это к лучшему. Я вижу сразу 2 преимущества. Вас заподозрят в шпионаже в последнюю очередь, поскольку разведчики не заводят домашних животных, и вам теперь всегда будет о чем поговорить со светскими дамами, коль уж судьба сама вывела вас в этот круг. Но что вы будете делать с этим котенком потом?» «С собой заберу», — ответила я. «Он еще маленький. Я думала, ему 3 месяца, а ему всего 2. Чтобы его вывести, мне потребуется только одежда со множеством карманов, чтобы рассовать по ним его документы, небольшой запас корма и 2 пеленок для туалета, поскольку Тита весьма чистоплотен. Увезу его за пазухой». «Это если у вас будет время на сборы», — с легким холодком заметил Хосе. «Вы правы. Что ж, тогда мне не повезет». «А что будет с котенком?» «У домовладельца, разумеется, есть ключи от квартиры, так что котенку найдут новую семью». Мы выпили еще по чашечке кофе. Ариньо распрощался и ушел. Я осталась с Хосе. «Вы ему доверяете?» Хосе подвинул ближе к себе пепельницу и закурил. «Нет, ему в особенности. Меня подкупает, что он и не ждет доверия. Ему нравится приятельствовать со мной. Теперь и с вами. Он полагает, что бизнес — не повод для напряженности в личных отношениях. Помните фразу, которую я просил вас передать ему? Я подумал, мне следует дать понять Ариньо, что вы не посторонняя. Но это не пароль. У меня действительно хобби. Я развожу тюльпаны». Когда Ариньо узнал об этом несколько лет назад, он по своим каналам через Куашнару достал 15 луковиц сорта, какой растет только в Пекине. У нас тюльпаны этого вида называют синайскими. Я бился с ними 4 года. Уже махнул рукой. Не цветут. Листья выпускают, луковицы плодят, а даже бутонов я не видел. Прошлым летом я не стал их выкапывать. Пусть, думаю, их мыши съедят к чертовой матери. Ни на что не надеялся, потому что наша зима совсем для них не подходит. Им ведь нужен хотя бы 2-месячный период холода. И поди ж ты. Да, часть луковиц погибла из-за грызунов. Зато остальные возместили ущерб с лихвой. Какая красота, Долорес! Какая же красота! Ариньо честно приехал поглядеть на них и остался доволен тем, какой подарок мне сделал. Своеобразный человек. Он использует нас и по умолчанию предполагает, что мы используем его. Напрочь лишен страха. Пожалуй, в нем Мне больше всего нравится, что он отвергает любые мессианские идеи. Он патриот, но считает Эльдорадо неотъемлемой частью цивилизации землян. Таким образом, все войны не более чем передел зон влияния. Бизнес и ничего личного. Это удобно. Да, и весьма. Он исключает один из самых сложных факторов – фактор цивилизованного противостояния. Он понимает, чего хотим мы понимаем, чего хочет он. Но есть одна трудность. Он презирает Энстона. О, но без Энстона в этом деле никак. Поэтому я и говорю. Трудность. Пока Энстон занимает свой пост, а Ринью на серьезное сотрудничество не пойдет. Мы давно бы добились успеха, если бы не этот фактор. К сожалению, к нашему общему сожалению, Энстон платит ему взаимностью. Он сделал ставку на Гуэриду, что, на мой взгляд, серьезная ошибка. Гуэрида слишком слаб, чтобы провести нужные нам реформы. Зато совершенно покорен Энстону, нерассуждающе покорен. Мне кажется, марионетка во главе Эльдорадо не лучшее решение. Да, это удобно, но марионетки всегда разваливали порученные им страны. Значит, мы получим в этом секторе очаг неуправляемого хаоса. «Да», — согласился Хосе, — «здесь сейчас спорят две управленческие модели. Консервативную представляет Энстон. Я тоже думаю, что для нас эта модель в конечном итоге окажется слишком дорогостоящей. Будет разруха, беженцы, беззаконие, пиратские гнезда. Да, возможно, мы избавимся от угрозы большой войны, но урон от мелких войн может оказаться даже и выше. Но есть и прогрессивная модель». И, как ни странно, ее тоже предложил Энстон. Правда, он считает ее резервной. Но именно он дал приказ на подготовку команды, альтернативной Гуэриде. Готова спорить. Для того, чтобы Гуэрида побольше боялся. Если он будет знать, что его в любой момент заменят, трудно сказать. Так или иначе, но и Вальдесы, и Ариньо рассматриваются нами в составе альтернативной команды. При этом... Только Ариньо знает, с кем сотрудничает. Это радует. Я в какой-то момент решила, что тут все сошли с ума, конспирацию отменили. Хосе засмеялся. Я чувствовала себя дико, доверительно сообщила я. Чего ему надо? Он хочет заполучить кое-какие документы. А мы, конечно, сорвемся и побежим их красть. Для него. Ну, не совсем. Мне они тоже очень нужны. Но меня устроят копии. Это меняет дело. В пятницу я буду готов выдать вам все инструкции, а до этого момента было бы хорошо, если бы вы прислушивались к советам Ариньо. Я потеребила сигарету, но закуривать не стала. «У Ариньо есть свои планы и идеи насчет будущего», — мягко сказал Хосе. «Того будущего, которое, даст Бог, ожидает нас всех. Мир, дипломатические отношения и так далее. Меня все это решительно не интересует. И вообще я этого не слышала», — сказала я с нажимом. «Разумеется», — покладисто согласился Хосе. «Но ведь нельзя исключить, что вы будете работать в посольстве». «Можно и нужно». «Вы полагаете, что ваша работа нелегалам как-то помешает?» «В первую очередь, да». «Но многое зависит от вашего желания. Поверьте, у нас тоже есть рычаги влияния. А во вторую очередь у меня нет этого желания». «Понимаю. Тем не менее, Долорес, подумайте. И не принимайте скоропалительных решений». Полагаю, у всех нас есть самое малое — 5 лет. За 5 лет может многое случиться. Например, я выйду замуж за князя Сонна и обзаведусь выводком княжат. А еще Макса могут назначить послом в Куашнару. Действительно, может случиться многое и разное. Поэтому я просто улыбнулась, показывая, что тема закрыта. Хосе понял. Мы посидели еще немного. Потом я приняла заказ и уехала работать. Домой. Я попала уже в полночь. «Ну, рассказывай же, Долорес, что там такого произошло?» — со смехом попросила сеньора Вальдес. «Энрике вернулся домой буквально вне себя, и я слыхала, что ты имела неожиданный успех». «Если можно назвать успехом то, что сеньорита Амелия предложила составить ей компанию на нескольких религиозных мероприятиях, да, пожалуй». «Ну, не прибедняйся. Тебе это не к лицу». «Синьора приняла меня в святая святых в патио, в северной его части, где тень была гуще всего. Это было кстати, потому что с самого утра солнце жарило по-летнему. Думаю, было около 25 градусов по Цельсию в тени. И ведь еще не наступил полдень. Я согласилась приехать в этот дом лишь потому, что был вторник. По будням первую половину дня Энрике проводил в университете. Обычно. Мог, разумеется, прогулять занятия, но я надеялась, что ему никто не скажет о моем визите. Поэтому я бесстрашно пила кофе с сеньорой, делясь с нею подслушанными сплетнями и между делом создавая правильное впечатление о нужных людях. Пару раз мне удалось сильно удивить сеньору. Несколько раз она выразительно поморщилась при упоминании той или иной персоны, но в целом приняла мои наблюдения благосклонно. «И ты, значит, думаешь, что эта ужасная Амелия так-таки и не имеет видов на моего сына?» «Я думаю, сеньор Вальдес, что она имеет самые серьезные виды на хороший монастырь», — доверительно сообщила я. «Но если вы получили сведения о сеньорите Амелии от сеньориты Паулы, то что? Мне кажется, она таким невинным образом избавляется от конкуренток». Сеньора Вальдес похлопала глазами. «Паула метит в моей невестке?» «Не уверена, но внимание вашего сына ей точно льстит». «Хо, ну еще бы оно ей не льстило. Кто она и кто мой сын? И сильно льстит? Про тебя, к слову, она сказала, что ты редкая глупышка и невероятно скучная особа». «Такой отзыв от сеньориты Паулы мне даже нравится. Очень уж ей хотелось сделать из меня модную дрессированную зверюшку, чтобы хвастаться подругам». «А что ты скажешь о ней?» «Я думаю, что она добра и безобидна, но при этом легкомысленно и очень уж озабочена тем, насколько соответствует моде». Сеньора покачала головой. «Таким образом, мы обсудили всех до единого приятелей Энрике, кроме Ариньо». Услыхав, что он был, сеньора махнула рукой и сказала: «Даже не рассказывай. Долорес, этого человека ты не раскусишь никогда. Его никто не может раскусить». «Мне именно так и показалось, сеньора Вальдес». «Замечательно. Вот что я думаю, Долорес. Пожалуй, суббота — отличный день, чтобы устроить небольшой прием. Без выкрутасов. В саду. Твое присутствие обязательно». «Начинается». «Но, сеньор Вальдес, я совершенно не умею вести себя в обществе». «Тебе ничего не потребуется делать. Я тебе все объясню. От тебя нужно только скромное черное платье, никаких вырезов, никаких мини. Можно без рукавов, но длина ниже колена. Никаких каблуков и украшений. Ты приедешь сюда за час, и я научу тебя». Она произнесла это таким непререкаемым тоном, что мне сразу захотелось изобрести себе форс-мажорные обстоятельства. Еще и платье покупать. Елки-палки. Я последний раз надевала платье на выпускной бал в школе. Я даже замуж выходила в парадке, а не в платье. К часу дня сеньора наболталась и отпустила меня. Я вышла к гаражу и увидела свою машину, а около нее Энрике, который переминался с ноги на ногу. «Долорес!» — кинулся он ко мне и чуть не за руки схватил. «Какое счастье! Мне как раз надо съездить в город!» «Разве в гараже совсем не осталось машин?» «Ну, мне удобнее на такси. Это важно для дела». Держась очень холодно, я показала ему на заднее сиденье. Он шмыгнул в машину, едва не споткнувшись о порожек, как будто боялся, что я откажусь. И всю дорогу ныл. «Как это предсказуемо! Уговаривал зайти в ресторан, пообедать с ним, поговорить за обедом. Это так важно. Умереть как важно. Не отстанет», — поняла я. Ресторан, разумеется, был чудовищно дорогим. Интересно, как Энрике представляет себе наш с ним обед? У меня банально нет лишних денег, чтобы заказать здесь хоть стакан воды. Не собирается же он платить за меня? За такое любая честная девушка в Эльдорадо может и пощечину дать прилюдно. Это же все равно, что в лицо ее назвать проституткой. Вошли. Сели за столик. Официант подал меню. «Я бы посоветовал суп из крабов с фасолью», — обронил Энрике. «Я ничего заказывать не буду». «Почему?» Он еще и удивляется. «Потому что для меня это дорого. В следующий раз выбирай место, которое было бы по карману мне, а не тебе». Энрике помялся, отказался от серьезных блюд, зато выбрал какую-то легкую закуску и бутылку вина. «Что это с тобой, парень? Как начал квасить в воскресенье, так до сих пор не можешь остановиться?» «Я был неправ», — сообщил Энрике, едва официант, наполнив его бокал, отошел. «Долорес, я совсем не хотел оскорбить тебя. Просто не сдержался, день был тяжелый. Я подперла голову кулачком и изобразила заинтересованность на лице. Хорошо изобразила. Энрике разом смутился, покраснел, отвел взгляд. «Давай-давай, парень, покажи мне тут свое ораторское искусство. Тебя ведь должны были обучить этому в твоем замечательном университете». Оратор из Энрике был никудышный, как по мне. Возможно, стоя на трибуне с заранее отрепетированной речью, он мог произвести впечатление. Но по части импровизации был слабак. Он мялся, жался, подбирал слова, причем чем сильнее понижался уровень вина в бутылке, тем выспреннее становилась речь. У него довольно быстро начал заплетаться язык. Ну еще бы, так хлестать вино на жаре и не опьянеть? Хотя не исключено, что у парня и правда запой. Через час вино кончилось. Энрике потребовал продолжения банкета. Я сказал официанту, что хватит, в общем-то. А тот ответил, служащие ресторана вызовут такси и помогут загрузить клиента в машину, даже если он не сможет ходить сам. А все его выходки будут включены в счет, только и делов. Я вытерпела еще 40 минут, позвала официанта и сказала, обещали, грузите. Но желание клиента... Я сейчас позвоню его матери, и будет вам такое желание, что не скоро опомнитесь. Энрике немного поупирался, не без того, и даже прикрикнул на кого-то. Я проследила, чтобы его пристегнули как следует, и рванула с места так, что болтать ему расхотелось. Вообще-то это настоящее искусство — вести пьяного в дрова клиента быстро, но чтоб его не вырвало прямо в машине. Энрике на заднем сиденье бормотал, бессвязно и плохо понимая, где он и зачем. В салоне отвратительно пахло вином. Я злилась, потому что после этого клиента мне придется ехать на мойку, иначе ко мне не сядет ни один нормальный человек. К счастью, на воротах не случилось заминки. Меня запомнили. Я подлетела к крыльцу, выскочила из машины и быстро открыла дверь перед Энрике. Он как-то подозрительно булькал на последних метрах. Но, похоже, свежий воздух пошел ему на пользу. Ничего фатального не произошло. Из дома неприлично резво выскочил дворецкий Педро. С полувзгляда оценил ситуацию, кликнул пару лакеев. Вместе с ними выполз и капитан Лопес. Стоял, курил, смотрел. «Сеньор Энрике, такое случается очень редко», — деликатно сказал мне Педро, руководя процессом извлечения хозяйского сынка из машины. «Во всем виноват этот ужасный ресторан», — с чувством воскликнула я. «Они там нарочно спаивают посетителей». «Да-да», — меланхолично кивнул Педро и ушел в дом вслед за лакеями, уносившими Энрике. Я еще постояла рядом с открытой дверцей, чтобы винный дух хоть немного выветрился. Капитан Лопес счел это за приглашение и спустился с крыльца. Подошел ко мне. «Что-то ты зачастила сюда, Долорес?» Я ослепительно улыбнулась. «Капитан Лопес, не теряю надежды понравиться вашей хозяйке». «Хозяйке?» — повторил он с долей удивления. «Конечно. Вдруг освободится место водителя для сеньоры, и она вспомнит обо мне». «Ах, вот оно в чем дело». Капитан придвинулся ко мне ближе и сказал тихо. «Тебе повезло. У сеньора как раз нет личного водителя. Но если ты мечтаешь о работе в приличном доме, то должна накрепко запомнить. Твоя репутация должна быть чище, чем у господ. Поняла? Чтоб я больше не слышал, что тебя видели в обществе проститутки или девок, которые возят наркоторговцев». Я сделала большие испуганные глаза. «Капитан Лопес, спасибо. Я непременно сделаю так, как вы советуете». «Ладно, раз ты такая послушная. Я знаю, у тебя заработки не ахти, но есть вещи, на которых экономить нельзя, если не хочешь потом заплатить втридорога. Купи абонемент в нормальной диспетчерской, там, где тебя не заставит возить кого попало». «Мне нравится сеньора Перес. Вы что-нибудь знаете о ней?» «Подойдет. И вот что еще. Заезжай через служебные ворота, а не в переулке. Хватит уже привлекать внимание соседей». Я поблагодарила его и уехала. Да уж, я точно экзамен по импровизации сдала бы лучше, чем Энрике.